Юлия Кожанова. «Королевские каникулы в Академии магии». Читает Анна Харитонова. Глава первая. «О, богиня-мать, как же у меня болит голова!» Со стоном хватаюсь за голову. «Селин, как ты? Жива?» Раздается чей-то взволнованный мужской голос. «А почему я не должна быть жива? Видно, моя головная боль с этим связана». Кое-как открываю глаза и смотрю на взлохмаченного паренька лет так... сколько ему? 20? 50? А может, 200? Ладно, опустим это и осмотрим моего спасителя. Высокий, тело сильное, облачен в кожаные штаны и серую рубашку. Молодой, но не сказать, что мальчишка. Серьезное лицо, пронзительные карие глаза, прямые скулы, квадратный подбородок. Перевожу взгляд на сильные руки, с длинными пальцами без украшений, но с кожаными браслетами. Не знать, но и на крестьянина не похож. Воин? Ого, а мой мозг все же соображает. Ведь я как-то пришла к этим выводам. «Селин, где болит?» Меня начинают осматривать и довольно заботливо, а я все не могу вспомнить его имя. «А кто вы?» «Я?» «Ну не я же, хотя...» И тут я понимаю, что и о себе ничего не помню. Откуда я? Кто родные, друзья? Куда я вообще шла и где сейчас нахожусь? Кто я? Начинаю осматриваться и понимаю, что я в поле. В огромном поле, засеянном какими-то фиолетовыми цветами, вдалеке виднеются деревья, а вот города или деревеньки нет. Еще я понимаю, что рядом не души. А голова у меня болит так, словно по ней хорошенько заехали чем-то тяжелым. И раз не я сама себя ударила, то выходит, я с подозрением поворачиваюсь к пареньку. «Ты почему меня так странно рассматриваешь?» А незнакомец не дурак, сразу отмечает смену моего настроения. «Почему у меня болит голова, а у тебя нет?» Спрашиваю и начинаю отползать. «Потому что я предупреждал тебя». И 10 раз спросил, готова ли ты к пространственному прыжку. Ты ответила, что делала это ранее. Но судя по тому, что я вижу, ты первый раз воспользовалась артефактом. Так это что, я виновата? Если не секрет, куда мы переносились? Так мы с тобой в академию поступаем. Забыла? Забыла. И, кажется, не только это. Шепчу, качая головой и уже представляя свои проблемы. Судя по моему поступку, я туповата, раз сделала такой прыжок, не подумав о последствиях. Но хоть что-то о себе узнала. «Селин, ты странная. Скажи сразу, что-то еще случилось? Я ведь обещал позаботиться о тебе». Звучит прекрасно, но правда ли это? Ладно, другого выхода у меня все равно нет. Придется довериться ему. Я, кажется, все забыла. «Что именно? Ты скажи, я подскажу». Такое бывает после прыжков. К тому же ты еще и головой булыжник ударилась. Ты точно в порядке? Я четко чувствую встревоженность и заботу, поэтому доверяюсь незнакомцу. Я не помню ничего. Кто ты? Куда идем? Откуда я? Кто мои родители, есть ли у меня семья? Я не знаю, кто я. Выдаю на одном дыхании и вижу, как парень хмурится. Нехило ты так ударилась. Слушай. Но, может, воспоминания вернутся? Очень на это надеюсь. А пока ты не мог бы сказать, кто ты и что-нибудь обо мне. Неплохо бы узнать, куда мы вообще идем. Меня зовут Кайл, и... Видишь ли, в чем проблема? Мы познакомились только 4 дня назад, и я мало о тебе знаю. Ты спасла меня в лесу от разбойников. За спасение я дал клятву жизни. В голове тут же всплывают странные строчки и описания. Клятва жизни. Одно из самых сильных заклинаний, ее нельзя нарушить, иначе умрешь. Тот, кто ее дал, будет находиться рядом, пока не исполнит долг жизни. То есть, по сути, Кайл будет свободен после того, как спасет меня от смерти. Ого! Видно, все же голова не так сильно повредилась. А еще я понимаю, что точно больная на голову, если одна полезла к шайке разбойников. Где были мои мозги? А чувство самосохранения? Оно что, отключилось? Да кто я такая? Так ты идешь в академию как мой охранник? «Вообще-то, я и так шел туда, чтобы поступить. А тут на меня напали. Я бы отбился, но их было слишком много». «А я, значит, смогла?» «Ничего не понимаю». «Так у тебя магия сильная. Ты их на раз-два раскидала. Ты сказала, что идешь в академию, чтобы научиться контролю, так как если не сможешь сдерживать магию, тебя запечатают. Помнишь закон?» «Точно. Закон о безопасности. Тот, кто не может сдерживать себя и представляет угрозу для окружающих, должен быть запечатан. И почему я помню это, а себя нет?» «Значит, я сильная?» «Очень». «Теперь понятно, почему у меня отсутствовало чувство страха. Я одаренная силачка. Сила есть, ума не надо. Качество — супер. И как с этим жить дальше?» «Если не секрет, то чем я владею? Какая у меня магия?» «Память подсказывает, что сильные маги имеют 2 или 3 дара. Но это узнайте. Обычно же у всех по одному навыку, и он не обязательно может быть боевым. Скажем, заглядывать в будущее или видеть сквозь предметы тоже считается даром». «Ты неплохо создаешь иллюзии. Именно так ты и напугала разбойников, сотворив отряд гвардейцев. Также ты владеешь пламенем». «Я что, дворянка? О себе я ничего не говорила?» «Мало. Вроде как твой жених — любитель походить налево. А родители насильно хотели выдать тебя замуж, вот ты и сбежала. По закону, те, кто учится, не могут покидать академию и жениться до окончания учебы». «Супер. Значит, я не так больна на голову, раз выбрала академию, а не монастырь. Про свою родословную, я так понимаю, я не говорила». «Нет. И я не сильно настаивал. Ты вспоминала об этом с грустью». «Что ж, уже есть с чем работать. Осталось понять, от кого я бежала и куда лучше не соваться. Может, в вещах есть подсказки?» «Точно. А где моя сумка?» «Так за спиной. Слушай, Селин, может, пойдем? Скоро начнет темнеть, а мы в поле». Мне протягивают руку, за которую я хватаюсь. Мысль здравая, подумать можно и в пути. «Кстати, а почему мы в поле, если переносились, я так понимаю, в академию?» «Так денег на полный прыжок у нас не хватило, только на половину пути. Нас и предупредили, что выкинет где-то в нужном направлении». «Хорошо хоть так, а то могли бы не успеть до поступления. Кстати, вон дорога, пошли по ней. Вдруг кого встретим?» «Чудно. Я еще и бедная. Одаренная, но без монетки в кармане. Добавим мою безбашенность и побег с возможной погоней. Неплохой набор получается. Что дальше?» Киваю и иду за другом. Странно, но я четко понимаю, что Кайл не причинит мне зла. Наоборот, я всецело могу ему доверять. Это результат его клятвы или у меня просто чуйка на людей? Люди. А ведь в этом мире есть и другие расы. Не успеваю об этом подумать, как в голове начинают мелькать картинки и строчки, словно из книг. От нахлынувшей информации я чуть не падаю, но меня вовремя подхватывают. «Знаешь, подруга, ты пока приходи в себя, а я тебя понесу. Собирайся с мыслями, может, что и вспомнишь. Давай, лезь ко мне на спину». И я лезу. Обвиваю руками его шею, а он крепко подхватывает мои ноги. И мы идем. Вернее, меня несут, в то время как я пытаюсь переваривать увиденное в голове. Мир, в котором я живу, называется Визард. В данный момент я нахожусь в королевстве людей, или, как его называют в народе, королевстве магов. Правят королевством король Яромир и королева Селин. И меня, кажется, назвали в честь этой великой женщины, которая вместе с мужем смогла поднять королевство с колен после долгих войн. Построила школы, открыла приюты, вложилась в развитие молодых умов. Помогает вдовам и старикам. В общем, мировая женщина. Даже странно, что такую неугомонную особу назвали в ее честь. Я ведь полная ей противоположность. Так, дальше. У королевской четы 3 сына. Но вот их имена я вспомнить не могу. Знаю, что один должен стать королем, и, кажется, ему уже ищут невесту. Второй преподает в военной академии и уже генерал. Младший любит науки и не сильно рвется в военные. В общем, образцовые сыновья и достойные наследники. А еще сейчас мирное время. Ура! Хоть здесь-то мне повезло и не придется никуда влипать. Кстати, а ведь есть и другие королевства. Нагов, драконов, оборотней, эльфов и даже вампиров. И хотя последних считают людьми, живут они обособленно. В голове всплывает карта, но мозг уже плавится от информации, и я сама не понимаю, как под вспышками имен королей отключаюсь. Видно, для моего сознания это уже перебор. Вот и хорошо. Не все же сразу.